Глава 20. Мы на отборе. Император кладет ладони на белоснежные перила и смотрит вниз, на Терри. Она не знала, куда и деть себя. Почему-то казалось, что видела его когда-то. Знала этого человека. Или не человека, как сказала Солия. Инхальд С. Норинг. Антхар. Высший в своем роде. Человек с проявленной ипостасью. Но откуда Терри может его знать? И тем не менее, внутри запульсировало что-то горячее, распирающее грудную клетку. «Листинг, проверь за прошлый год», — отдает приказ советнику. «Мне знакомо это имя». Советник снова берется за книгу. Солия краснеет, а на ее губах блуждает робкая улыбка. Присутствие императора делает ее непохожей на себя. Терри за время долгого плавания узнал ее достаточно. Скромность чужда для нее. А тут? Но ведь это же сам император. И Терри тоже нужно быть скромнее. Отводить взгляд и краснеть. Только вот не получается. Ее больше волнует желание попасть на отбор. Другого отбора у нее нет. И назад дороги тоже нет. Ее сразу схватит преследующий мантикор. От разыгравшегося переживания Терри сглатывает. «Да, все верно, Ваше Величество. Терри Лин Эклин была приглашена в прошлую весну, но не явилась на отбор». Сердце в груди девушки подскакивает и начинает отчаянно колотиться. Она вновь соприкоснулась со своим прошлым. Почему она не явилась на отбор? Хотя несложно догадаться. Вместо того, чтобы доставить во дворец, ее откинули на край империи, оставив ни с чем и без воспоминаний, с проклятием в придачу. Император снова обращает внимательный взор на девушку. В тени террасы синие глаза светились и холодили, как морозное небо, пробирали до кости. «Юная красавица, должно быть, нашла себе избранного?» — задает он вопрос. Терри немеет. Возникает только одно желание — провалиться сквозь землю. Голос императора добр, как и его спокойный вид, но девушка чувствует опасность и силу. Изворачиваться и скрывать что-то от него — ошибка. За это можно поплатиться. Этот мужчина старше нее в несколько раз. Он опытен и мудр. Глупо портить так опрометчиво свою репутацию. Оставаться в тени уже не получится. «Ваше высочество», — начинает храбро Терри, поднимая взгляд на мужчину, собирая всю свою уверенность. «Со мной случилась трагедия, которая разрушила мою жизнь», — признается на одном дыхании. Мужчина приподнимает серебристую бровь. Заинтересованно смотрит на девушку. Тишина повисает в воздухе. Сердце не унимается, а ожидание наваливается непосильным грузом. «Терри Лин Эклин». Медленно, будто пробуя на вкус изысканное блюдо, произносит ее имя Антхар, вызывая в девушке новую волну тревоги. «Ты меня заинтересовала. Хочу послушать твою историю. Листинг». Проводи невест в лучшие покои и позаботься обо всем необходимом. Пока вам нужно отдохнуть с дороги, располагайтесь и ожидайте моих распоряжений. «Слушаюсь, Ваше Величество», — захлопывает книгу мужчина и указывает на проход. «Пойдемте за мной». Терри глянула на императора, который неотрывно смотрел на нее даже тогда, когда девушки скрылись в цветочной арке. «Терри, ты забыла поблагодарить императора?» шепчет затаённо Солия, идя рядом, посматривая спину советника. Лиззи отстала где-то позади. Кажется, ей уже не до чего. Лишь бы поскорее оказаться в прохладе дворца. Терри даже не подумала о том, что должна поблагодарить правителя. Наверное, это неприемлемо и крайне невоспитанно с ее стороны. Но единственное, чего ей хотелось, это поскорее спрятаться от этих ледистых глаз. Она поблагодарит его позже, хотя надеется, что император о ней забудет. Терри не собиралась рассказывать о том, что произошло с ней, чтобы никто не смог догадаться, что она не помнит своего прошлого. Но если он настоит на этом... Терри судорожно сжимает пальцы в кулаки. «А что это за трагедия, подруга? Ты ничего об этом не рассказывала?» Опомнилась Солия, продолжая разговор по дороге. «Не хотела вспоминать». «Ну ладно. Как-нибудь расскажешь. У нас теперь много времени. Мы на отборе, Терри. Даже не верится». волнительно сжимает ладонь подруга. Разговор прерывается, когда они оказываются на площадке внутреннего огромного парка. Зеленого, сочного и солнечного. По периметру раскинулись на расстоянии дворцовые комплексы. «Да здесь целый город!» —